Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной, но, призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест свой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь креста, я призналась, что им тягощусь, но, поднявши свой взор, я во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь со мною идти, крест всегда неразрывно со мною, поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой поднимет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Расплавляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь свой пройдешь ты с крестом. Крест, неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбою. И сказала я: Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобою.